Дыши, дыши. Кэрол вышла из института, по красной линии метро добралась до Дэвиса, а дальше пошла пешком. Войдя в квартиру, она довольно долго стояла, словно оцепенев и чувствуя, какая пустота вокруг. Боролась с противным холодком, поднимавшимся откуда-то из самого низа живота и постепенно захватывавшим все ее существо. И вдруг отчетливо поняла. Ее ничто здесь больше не держит. Она может просто взять и уйти, оставив все как есть. Кэрол быстро сложила свои вещи в два чемодана, бросила ключи в почтовый ящик и взяла такси до Логана, где, к счастью, буквально в последнюю минуту обнаружилось одно свободное место в эконом-классе на ближайший рейс British Airways, да еще и со скидкой буквально за гроши. Возможно, это был знак свыше, но Кэрол в такие вещи не очень-то верила. Сидя в Старбаксе и лелея в руках чашечку эспрессо, она представляла, как та маленькая женщина из «Фернандес и Чарльз», у которой вечно кислое выражение лица, будет стоять посреди ее гостиной, пытаясь понять, какого хрена ей делать с огромным мягким мечом для специальной гимнастики, с куклой-марионеткой для театра теней, привезенной с острова Бали, и с креслами из «Крейт энд Барл». За столиком справа от Кэрол сидели рядышком двое мормонов. Рослые сильные парни, видимо, фермеры в черных костюмах, на которых болтались большие, словно таблички на офисных дверях, бейджики с их именами. Элдер Сторстед и Белл. А за столиком слева какой-то человек с кожей цвета эбенового дерева в искусно вышитой белой джелабе читал книгу «Новый финансовый порядок». Телефон сообщил Кэрол, что получено 4 новых сообщения. И она, сняв с телефона заднюю крышку, ногтями подцепила сим-карту, вытащила ее, а потом небрежно уронила и симку, и сам телефон в мусорный бачок. Объявили рейс Кэрол, и она поднялась в самолет. Бокал шампанского от авиакомпании, неудобное кресло, в котором слишком тесно и невозможно вытянуть ноги, и, наконец, рев мощных двигателей. И она оторвалась от земли. А через час Кэрол уже с удовольствием ела нежного, выкормленного зерном цыпленка с соусом из лесных грибов и молодым фенхелем и смотрела, как за иллюминатором рекой течет темная ночь. Потом она уснула, причем довольно крепко, и ей снился не тот старый сон, как ее самолет терпит крушение и сгорает в воздухе, а совершенно новый, в котором она была обречена на вечное скитание в пространстве среди волн космической радиации, ослепительного сияния и мертвящего холода. Когда она проснулась, их самолет уже снижался, кружая над озерами Хартфордшира и собираясь садиться в Хитроу. На лондонском вокзале Юстон она села на поезд, который, бодро постукивая колесами, помчался на север. Кэрол наслаждалась знакомыми звуками. Сидящие на цепи собаки в крошечных двориках, эстакады, сельские домики, нарядные, как на почтовой открытке. Все полученные когда-то ею уроки истории были запечатлены в этих пейзажах. Великопостная милостыня. Розовый круг. Примечание: имеется в виду символическая раздача милостыни от имени монарха в виде специально отчеканенных серебряных монет в 1, 2, 3 и 4 пенса, которая раздается в Страстной четверг. Розовый круг — детский хороводный танец. Конец примечания. Надо было заранее позвонить, подумала она, но решила, что без предварительного звонка ей, по крайней мере, удастся незаметно прокрасться к дому и посмотреть, что там творится. Если ей покажется, что все в порядке, она войдет, а если нет, развернется и сразу же уедет. Она вылезла из такси на Грейс-Роуд и немного постояла, глядя на противоположную сторону большого заросшего травой треугольника, обозначавшего центр квартала. Две стороны образованы многоэтажными домами, а вдоль третьей тянется ряд магазинов. В центре, естественно, предполагалась игровая площадка. В целом это место выглядело, должно быть, просто фантастически, но только в виде архитектурного проекта и еще до того, как все это было построено и заселено вполне реальными людьми. Вон там местный магазин сети Низа, там Фрэнкс Кварт, где торгуют жареной картошкой. Между ними консультационный центр Берни Кавелла. Двое мальчишек увлеченно показывали друг другу сложные трюки на маленьких велосипедах, устроившись в центре площадки на большом, выступающем из земли камне, которому они дали название «Метеорит». Кэрол свернула налево и прошла мимо Франклин Тауэр, где, как всегда, даже в холодном декабрьском воздухе, чувствовалась прогорклая вонь от мусорных баков. Дом номер 17 по Уотс-Роуд. Перед ним дорожка, вымощенная старой, потрескавшейся сланцевой плиткой. Несмотря на то, что давно уже перевалило за полдень, все шторы на грязных окнах были задернуты. Звонок не работал. Кэрол постучала, погремела крышкой почтового ящика, немного подождала и снова постучалась, но ей никто не открыл. И душу ее вдруг охватило то ли отчаяние, то ли облегчение. Она и сама не была уверена в собственных чувствах. Присев на корточки, она заглянула в замочную скважину. В холле было темно и холодно, и оттуда тянуло каким-то странным запахом, пожалуй, мочой. «Мам!» — позвала она, вмиг снова став девятилетней девочкой в зеленом шерстяном пальтишке и противных носках, которые вечно сползали и комком собирались под пятками в резиновых сапожках. Она снова постучала по почтовому ящику. «Эй, мам, привет!» Оглядевшись, не видит ли ее кто-нибудь, она локтем разбила стеклянную панель на двери, как делают грабители в фильмах, и просунула руку в щель, чувствуя, как по спине пробегает дрожь от страха, что тот, кто сейчас внутри, схватит ее за руку. Затем аккуратно сняла с двери цепочку и, приподняв щеколду, вошла. В прихожей неприятный запах ощущался сильнее. Кроме того, пахло сыростью и чем-то нечистым. На телефонном столике выросла целая пагода разнообразных почтовых конвертов. Серая пыль перекатывалась клубками между ковром и плинтусом, скапливаясь в углу. Во многих местах обои отстали от влажной штукатурки и надулись пузырями. Ей показалось, что она слышит наверху чьи-то шаги. А может, просто у нее воображение разыгралось? «Мам!» В гостиной света тоже не было, лишь сквозь задернутые шторы проникал слабый тонкий лучик солнечного света. Кэрол остановилась на пороге, увидев, что на полу лежит чье-то тело, слишком маленькое, чтобы быть телом ее матери. Да и одет был этот человек в какие-то лохмотья. Ей еще никогда в жизни не доводилось видеть труп так близко. Но, к ее собственному удивлению, она испытывала в этот миг в основном гнев из-за того, что кто-то незаконно поселился в материном доме, а ей теперь придется еще и со всем этим разбираться. Прикрывая рукавом нос и рот, Кэрол обошла тело вокруг и присела на корточки, чтобы рассмотреть его получше. Оказалось, это женщина, причем гораздо старше, чем ожидала Кэрол. Неизвестная старуха лежала на грязном, покрытом отвратительными пятнами матрасе. Ее седые волосы совершенно свалялись, ногти на руках чудовищно грязные, а одета она в грязный синий кардиган и длинную юбку из плотного зеленого вельвета. Юбка показалась Кэрол странно знакомой, и, глядя на нее, она вдруг поняла, что смотрит на свою мать. «О, Господи!» Сначала ее охватило желание немедленно убежать отсюда, притвориться, что ее здесь никогда и не было, что ничего этого она не видела. Но потом она убедила себя, что необходимо сообщить в полицию и позвонить сестре. Она снова присела на корточки, выжидая, когда утихнет сердцебиение и перестанет кружиться голова. Потом решительно встала, и тут глаза матери вдруг распахнулись, точно деревянные глазки марионетки. «Боже мой, черт подери!» — пробормотала Кэрол и, отшатнувшись, споткнулась о ковер и упала навзничь, больно стукнувшись головой о нижний угол каминной облицовки. «Вы кто?» — спросила ее мать, явно охваченная паникой, а ее глаза расширились от ужаса. Однако ответить Кэрол была не в силах. «У меня тут и красть-то нечего!» — мать помолчала, прищурилась и спросила. «Я вас знаю?» Надо было бы, конечно, вызвать скорую помощь, но в голове у Кэрол было так пусто, что она не могла даже вспомнить, по какому номеру в Объединенном Королевстве следует звонить в случае чрезвычайной ситуации. «Ты ведь Кэрол, верно?» Мать, цепляясь за подлокотник дивана, медленно приподнялась и встала на колени. «Ты сменила цвет волос». Затем, собравшись силами, она выпрямилась в полный рост. «Но ведь ты должна сейчас быть в Америке». «Ох, мам, я ведь подумала, что ты умерла». «Я спала. На полу». Затылок у Кэрол буквально свело от боли. «Не на полу, а на матрасе. Сейчас, в разгар дня, мне трудно подниматься по лестнице». На всех горизонтальных поверхностях в гостиной толстым слоем лежала пыль. Постер в рамке и пейзаж констебля стоял, прислоненный к стене, прямо под прямоугольником невыгоревших обоев, где обычно висел. Через все стекло тянулась трещина. «Мне казалось, что ты нас ненавидишь», — сказала мать. «Мне казалось, теперь ты всегда будешь жить отдельно, вдали от нас». Это была та самая комната, где они с Робин ели томатный суп и жареные пальчики и смотрели мультфильмы «Сорока-болтунья» и «Самая лучшая волшебная палочка». Здесь они играли в мышеловку и накрывали кофейный столик простыней, чтобы сделать пещеру. «Что случилось?» — спросила Кэрол у матери. «Я просто спала». «Нет, что случилось с этим домом, с тобой?» «Твой отец умер». «И что потом?» За задней стеной ограды росла большая липа и своими ветвями закрывала все боковое окно дома. А когда налетал ветер, листья липы шелестели и меняли цвет, точно косяк рыбы. Сейчас это окно было закрыто листом фанеры. «Как тебе удалось войти?» — спросила мать. «Мам, ты когда в последний раз ванну принимала?» «Я целых 43 года о твоем отце заботилась. От тебя же пахнет. Домашних дел всегда было столько, что на целую жизнь бы хватило. А Робин знает, что у тебя тут творится?» «Ну, а потом уже делать его счастливым мне больше не требовалось. Хотя мне, пожалуй, никогда толком не удавалось сделать его счастливым. Робин никогда мне ничего не говорила. Я предпочитаю совсем не выходить на улицу. Там все такие толстые. И теперь там есть специальные электрические знаки, по которым можно понять, когда подойдет следующий автобус. Наверное, мне следовало бы хоть чаем тебя напоить». И мать направилась на кухню, чтобы приготовить чай, а точнее, бог знает какое варево, где кишат микробы. Кэрол взяла с подоконника старого жирафа из папье-маше, сдула с него пыль и словно вновь почувствовала, как сухие теплые руки мисс Кэллоуэй направляют ее пальцы, помогая формировать скелет жирафа с помощью красных плоскогубцев, и от мисс Кэллоуэй пахнет печеньем и кофе, которое она пила во время перемены в учительской. «Ну, теперь нажимай сильнее». Кэрол спросила у кассирши внизе номер телефона местной фирмы по вызову такси. Позвонила туда из автомата и, усевшись на скамейку и поджидая такси, стала вспоминать уличный праздник, который они в 1981 году устроили по случаю свадьбы принца Чарльза и Дианы. Все тогда здорово напились и танцевали прямо на автобусной остановке под «Ким Уайлд» и «The Specials», записи которых крутили на каком-то допотопном магнитофоне. Этот город возникает как призрак. Примечание: Ким Уайлд, год рождения 1960-й, британская певица, диджей, телеведущая. «The Specials» — британская группа, созданная в 1977 году в Ковентри. Конец примечания. В центре Мейлорд Роуд они расставили раскладные столы, но никакой торжественной части, в общем, не получилось. Разве что спели «Боже, храни королеву», да член местного совета произнес не слишком искреннюю речь, которую, впрочем, быстро заглушили мяуканьем. Чем ближе к вечеру, тем сильнее разгоралось веселье, а когда с наступлением темноты люди постарше стали постепенно расходиться по домам, атмосфера празднества стала приобретать несколько зловещий характер. Кэрол вспомнила, как какая-то женщина сидела на траве и, не скрываясь, рыдала в голос. Как этот ужасный, потрясающий тип, старший брат Емин, прямо на карусели занимался сексом с Трейси Холливуд, а вокруг стояли его приятели и вопили, изо всех сил раскручивая карусель. А потом близнецы Шихан стали запускать горящие ракеты через футбольное поле и вдоль улицы, но приехали полицейские, они удрали. Но как только полицейские уехали, снова принялись за свое. Даже несколько месяцев спустя в крапиве на краю футбольного поля еще валялись маленькие пластмассовые флажки «Юнион Джек», большие банки из-под пива и тарелки с изображением королевской четы. Немало подобного мусора было засунуто и за сетку ограды возле булочной Литбиттера. Потом Кэрол вспомнила, как однажды на Рождество брат Хелен Веллер, вооружившись лишь простыней с изображением Спайдермена, спрыгнул с балкона на 7-м этаже Кавендиш Тауэр после того, как всласть угостился какими-то особыми грибочками. Она вспоминала обувь фирмы «Кошарель», клубничный «Несквик», группу «Бонни М», поющую «Ра-ра Распутин». Вспоминала, как ее отец, стоя у окна и глядя на все это безобразие, приговаривал: «Взгляни на труды мои, Господь всемогущий, и приди в отчаяние». Лишь много лет спустя Кэрол поняла, что это были не его собственные слова, хотя она и до сих пор не знала, за кого он пытался себя выдать — за самого Шелли или за его Озиманди. Примечание: главный герой сонета английского поэта Шелли 1792-1822 «Озиманди». Конец примечания. Робин достала из стиральной машины мокрое белье, сунула в сушилку, и она с грохотом начала крутиться. За приоткрытой дверью гармошкой племянницы Кэрол смотрели мультсериал «Футурама». Фергал, Клэр и Либби. Она никогда не могла запомнить, кого из девочек как зовут. Стены были увешаны детскими карандашными рисунками в дешевых клееных паспорту. В прихожей висело 5 теннисных ракеток, валялся хоппер, резиновый шар с ручками, на котором можно сидеть или прыгать, странное, абсолютно мертвое резиновое дерево и 2 вполне живые кошки. От противного дребезжания барабана Кэрол уже просто тошнила. «Господи, Робин, как ты могла допустить такое?» «Я ничего такого не допускала. Ведь она наверняка под себя ходит. А ты, значит, раздела ее, выкупала в ванне и переодела во что-то чистое». За это время Робин прибавила, по крайней мере, 15 килограммов. Да и вообще вид у нее был весьма запущенный. «Целых 6 лет, черт побери, Кэрол. Почему ты даже не сообщила, что собираешься приехать? Ну, это ведь и моя мать тоже». Открытки на Рождество, дурацкие, никому не нужные имейлы. Робин сердито захлопнула дверцу стиральной машины и водрузила корзину с бельем на стул. «Слушай, давай не будем». «Не будем что?» «Не будем обращать внимание на то, что ты тогда в темпе вальса удалилась в сторону заката?» «Почему ты мне не сообщила?» «А ты никогда и не спрашивала». «О чем не спрашивала? Неужели я должна была спросить, не сошла ли наша мать с ума?» «Во-первых, с ума она вовсе не сошла, а во-вторых, ты вообще никогда ни о чем не спрашивала». Этот аргумент неожиданно подействовал на Кэрол весьма благоприятно. Ей словно дали линейку, которую можно засунуть под гипс и почесать, наконец, зудящее немытое тело. «Давай не будем считать, кто о чем не спросил и кто чего не сказал. Сейчас речь о том, что наша мать спит на полу, ее дом буквально весь в дерьме. Ты не приехала, даже когда папа умирал. Мы тогда находились в Миннесоте, в полной глуши. Я и посланий твоих не получала, пока мы снова в Бостон не вернулись. Ты же все это знаешь. И на его похороны ты не приехала». Кэрол понимала, что должна перестать спорить, должна уступить Робин. Ее собственная жизнь была настолько содержательнее жизни сестры, настолько во многих отношениях превосходила убогую жизнь Робин, что стоило все же позволить ей одержать хотя бы эту маленькую моральную победу. Однако упреки сестры были слишком болезненны, ведь она, Кэрол, сказала чистую правду. Она и до сих пор хорошо помнила, как все было там, в Миннесоте. Помнила орлов, паривших над озером, и бурундуков, носившихся по крыше хижины, и запах кедра во всех помещениях, и красную лодку, привязанную к причалу внизу на берегу озера. Ей казалось порой, что она и сейчас слышит плеск воды, бегущей за бортом, и мягкие шлепки озерных волн по алюминиевому корпусу лодки. Она из дома-то хоть иногда выходит? Я сама к ней забегаю по вторникам и четвергам после работы, а в субботу с утра хожу в Сейнсберис и закупаю для нее продукты. Значит, сама она вообще нигде не бывает? Ну, по крайней мере, я забочусь о том, чтобы она хоть с голоду не умерла. Робин довольно долго смотрела на сестру, потом спросила. «Какая же Кэрол?» «Да что Робин в этом понимает?» Смотрит на нее, словно рентгеном просвечивает, и считает, что Кэрол способна заглянуть домой разве что по слабости. Неужели быть матерью означает тратить свою жизнь исключительно на удовлетворение чужих потребностей? «У Айши все отлично, насколько я знаю». Робин кивнула, но ни слова в утешение сестре не сказала, зато вдруг сообщила. «У отца нашли метастазы и в легких, и в костном мозге. Его попросту зашили и отправили в хоспис». «Я знаю». «Нет, Кэрол, ты ничего не знаешь». Робин вытащила из кучи белья три пары носков и развесила их на батарее под окном. В туалете со спущенными штанами он упал и потерял сознание. «Тебе совсем не обязательно так поступать со мной, Робин». Но Робин было не остановить. Врач еще очень удивлялся, как-то отцу удавалось так долго все скрывать. Она умолкла, глубоко вздохнула и снова заговорила. «А я все представляла, как ты сидишь где-нибудь в уголке на кухне, зажав уши руками, а телефон все звонит, звонит, звонит». Кэрол посмотрела на обеденный стол, заваленный недоделанными рождественскими открытками, на которых поблескивали пятна клея. Рядом валялись безопасные ножницы и картонки с изображением Санта-Клауса. «Видишь ли», — продолжила Робин, немного помолчав, — «иногда ты бываешь кому-то очень нужна. И даже если тебе это неудобно или неприятно, просто берешь и делаешь все, что требуется». Кэрол сняла номер в гостинице «Премьер» и съела весьма посредственную лазанью. Ее организм еще не перестроился, по-прежнему пребывая в восточном поясном времени, и она торчала в крошечном номере, пытаясь читать книжку Сары Уотерс, купленную в аэропорту. Примечание: Сара Уотерс, год рождения 1966, писатель из Уэльса, конец примечания. Но на самом деле она не столько читала, сколько думала об отце, о последних днях его жизни, о том, каким коротким и крутым оказался его путь от диагноза до смерти.